371. Урусвати знает, что земной путь есть путь опасности и приготовления к беспредельности. Вот выступают три возражателя. Один спрашивает, где же обещанная радость? Столько говорилось о радости, чтобы теперь превратить ее в бесконечные опасности. Лишь ради радости мы слушали наставления. Скажем, невежда. Разве преодоление хаоса не есть радость? Разве внесение света во тьму не есть радость? Разве сознание служения не есть радость? Но если у тебя радость базарная, то не по пути нам с тобою. Другой злобно заявляет, сами пребывают в безопасности, но нам оставляется какая-то опасность ежечасная. Ответим, невежда, почему полагаешь, что мы в безопасности? Явление относительности во всем. Наши опасности тебе невидимы, но не может быть жизни без опасности. Нужно признать, что одна из самых высоких радостей рождается от сознания опасности. Так человек может постоянно одерживать победы и радоваться. Третий возражатель сомневался в беспредельности. Ответим, невежда, окаменело сердце твое, если ты утерял радость о беспредельности. Человек может познать, как он призван насыщать мыслью беспредельное пространство. Осознание безграничности мысли уже есть высшая радость. Вообрази, какой сад мысли тебе предоставлен, и радуйся познанию. Так можно ответить всем возражателям. При этом не забудем, что некоторые определения понимаются лишь условно. Например, называют духовную засуху, но не знают происхождения такого состояния. Между тем оно происходит от неравномерного напряжения. Сознание уже вознеслось высоко, но центры еще не могут приспособиться, потому временно человек как бы не находит выражения своему сознанию. Такие обороты спирали неизбежны. Мыслитель говорил, «Сегодня мне показалось, что я ничего не знаю. Добрый знак. Наверное, завтра узнаю нечто прекрасное».